Стили политики. Политический стиль представляет собой совокупность стандартных процедур выработки и принятия решений. Этот способ реагирования правительства на возникающие проблемы. Оно может либо предвосхищать события, прогнозировать их ход, либо только реагировать на случившееся. Следовательно, правительство может действовать либо активно, либо пассивно. Во втором случае процесс принятия решения осуществляется под давлением населения. Если рассмотреть политический стиль сквозь призму гомогенности или гетерогенности культурной среды, то можно обнаружить, что культурная среда заметно трансформирует технологию принятия политического решения. С точки зрения формы и методов принятия политических решений обычно выделяют два типа – авторитарный и демократический. Традиционный демократический тип связан с принципом культурной однородности, который свойственен целым западным странам и, в частности, англосаксонским – США, Англия, Новая Зеландия, Австралия и так далее. В них отношение населения к политическим институтам формируется на основе рациональных ценностей – свободы выбора, автономии личности, верховенства права. Автор парадигмы функционального разделения властей Алмонд выделяет два типа демократии на основе характера политической культуры и ролевой структуры. Англо-американские политические системы отличаются однородной светской политической культурой и высокоспециализированной ролевой структурой. Напротив, континентальным европейским странам присуща раздробленность политической культуры, то есть существование автономных, мало соприкасающихся друг с другом политических субкультур и ролевая структура, в которой роли задаются субкультурами и имеет тенденцию к формированию собственных подсистем распределения ролей. Иначе говоря, культурные и функциональные различия в континентальных странах способствуют формированию дуализма политических стилей. Сосуществование и взаимодействие разных политических сил с различными ценностями, с одной стороны, определяет реагирующий стиль принятия решений, когда правительство стремится сотрудничать с заинтересованными группами с помощью переговоров, направленных на сохранение их статуса, устанавливает устойчивые обратные связи через опросы общественного мнения. Страница 413. Наряду с этим используется активный интервенционистский стиль, когда правительство навязывает различным группам долгосрочную программу, где частные интересы подчиняются национальным. Напротив, в США существует политический стиль, который Даль назвал полиархией, что предполагает контроль со стороны не элит за элитами. Не элиты представлены автономными организациями, ассоциациями, выражающими интересы фермеров, наемных работников, бизнесменов и так далее. Они играют важную роль в решении общественных дел, поскольку обладают ресурсами. По этой причине принятие решения осуществляется методом консультации правительства с автономными ассоциациями, которые стремятся к консенсусу на основе базовых ценностей. Существовавшее представление о том, что демократический стиль политики формируется лишь в условиях нарастающей однородности, были поставлены под сомнение опытом ряда западноевропейских стран, которые относятся к многосоставным обществам. Автором теории сообщественной демократии был голландский политолог Лейбхарт. Он рассматривал процесс принятия решений в обществах, которые распадаются на различные общности по множеству оснований. Религия, этнические особенности, язык, культура, политические взгляды и так далее. Ярким примером подобного общества является Швейцария. При таком многообразии интересов принятие политических решений невозможно на основе принципа большинства, поскольку ни одна группа, сегмент, в обществе таким большинством не обладает. Следовательно, сообщественная демократия есть способ принятия решений, который осуществляется в результате взаимодействия этнических, религиозных, культурных общностей, при этом ни одна из них не может быть изолированным. Сообщественная демократия может принимать формы кабинета большой коалиции в парламентской системе, большого совета с участием президента и высших должностных лиц в президентской системе. Страница 414. Реальный механизм принятия решений включает в себя следующие элементы. Первый – взаимное вето или правило совпадающего большинства, то есть решение принимается, когда все участники согласны с ним, что позволяет защищать интересы меньшинства. Второе. Пропорциональность как главный принцип политического представительства, распределение постов в государственном аппарате и средств государственного бюджета. Третье. Высокая степень автономности каждого сегмента в управлении своими внутренними делами. В условиях современной России процесс принятия политических решений характеризуется преобладанием авторитарного стиля. Высокая степень экономической, социальной, культурной и политической неоднородности нашего общества формирует политические силы с расходящимися интересами. Государство, а точнее исполнительная власть в таких условиях, навязывает обществу свои решения, причем эти решения не отражают интересов большинства. Авторитарные формы политики преследуют цель изоляции, отстранения от процесса принятия решений политических оппонентов. Можно говорить о дуализме политических стилей в современной России. С одной стороны, преобладает авторитарный стиль принятия решений узкой группы лиц администрации президента без консультации с другими участниками политической игры. А с другой, наблюдается активный интервенционистский стиль, который выражается в навязывании келейно принятых решений обществу. Правда, к сожалению, интервенционистский стиль следует рассматривать как политику запаздывающего реагирования власти на совершившиеся события. Неинтегрированность многих социальных групп в структуру современных общественных отношений препятствует формированию режима консолидированной демократии, когда участники политической игры соблюдают принятые ими правила и не стремятся в политической борьбе уничтожить оппонента. Во многом эта ситуация отчуждения большинства населения от процесса принятия решения обусловлена незрелостью гражданского общества, расколотостью его культуры.